Подходя к своему дому, Ромашов с удивлением увидел, что в маленьком окне его комнаты брезжит чуть заметный свет. Тише. Шура. Шурочка, это вы? Тише. Там пустая комната. Можно говорить громко. Потушите лампу. Зачем вы это сделали? Я просила вас быть с ним сдержанным. Вы никогда меня не любили. Нет, я люблю вас. Я... Да, я знаю. Ни вы, ни он не назвали моего имени. Но ваше рыцарство пропало понапрасну. Все равно по городу катится сплетни. Простите меня, я не владел собой. Меня ослепила ревность. Вы знаете, что такое для меня Володя. Я на него убила часть своей души. Да, у меня больше самолюбия, чем у него. Вся эта мысль о генеральном штабе принадлежит мне одной, целиком мне. И вдруг нелепая пьяная драка, офицерский скандал, и все кончено, все прах. Но я не виню тебя. Ты меня слушаешь? Да-да. Ромашов вдруг почувствовал, что Шурочка тихо и медленно провела рукой по его волосам. Говори. Если я только могу, я сделаю все, что ты хочешь. Ну, хочешь, я завтра откажусь от поединка. Хочешь, я извинюсь перед ним. Сделать это. Нет, нет, нет. Ты меня не понял. Ты меня не понял. У меня совсем другое. Мне стыдно перед тобой. Ты такой чистый, добрый. Я стесняюсь говорить тебе об этом. И расчетливая гадкая. Нет, говори, я тебя люблю. Послушай, если ты откажешься, то ведь сколько обид, позора и страданий пойдет на тебя. Ой, нет, опять не то. Ах, боже мой, в эту минуту я не стану лгать перед тобой. Дорогой мой, я ведь все это давно обдумала и взвесила. Положим, ты отказался. Честь мужа реабилитирована. Но пойми, в дуэли, окончившейся примирением, всегда остается что-то, как бы сказать, ну, что-то сомнительное, что-то возбуждающее недоумение, разочарование. Понимаешь ты? Да, так что же? То, что в этом случае мужа почти, наверное, не допустят к экзаменам. Репутация офицера генерального штаба должна быть без пушинки. Они сидели тесно обнявшись, касаясь лицами и руками друг друга. Но Ромашов почувствовал, как между ними незримо проползало что-то тайное, гадкое, скользкое, отчего на его душу пахнуло холодом. Ради бога, объясни прямее. Я все тебе обещаю. Вы непременно должны завтра стреляться. Ну, ни один из вас не будет ранен. Пойми же, пойми меня, не осуждай меня. Я сама презираю трусов, я женщина. Ну, ради меня сделай это, Георгий. Не спрашивай о муже, он знает. Я все сделала. Ну, ради меня. Хорошо, пусть будет так. Я согласен. Ты уходишь? Прощай. Поцелуй меня в последний раз. Саша, не плачь. Не плачь, милая, не плачь. Я не могу так с тобой проститься, мы больше не увидимся. Я люблю тебя. Не будем ничего бояться. Я хочу. Саша. Возьму наше счастье. Саша, я люблю тебя. Иди же ко мне. Иди. Я люблю. Иди. Иди. господа. Господи, воля твоя, помилуй и спаси нас грешных. Поручик, вы осмотрели оружие? Да. Можно начинать. Господа офицеры, сходитесь. Время истекло. Доктора! Зовите доктора! Пошлите сюда коляску. Только поверните его. Ну, поверните же! Берите его за ноги. Осторожно, пожалуйста. Сюда, осторожно. Господин штабс-капитан, возьмите, это может... Настоящим имею честь донести вашему высокоблагородию, что сего, 2 июля, согласно условиям, состоялся поединок между поручиком Николаевым и подпоручиком Ромашовым. Противники встретили за минут в 6 часов утра в роще, именуемой Дубечная, в 3,5 верстах от города. Продолжительность поединка была 1 минута 10 секунд. Выстрелом, произведенным поручиком Николаевым, подпоручик Ромашов был ранен в правую верхнюю часть живота. Николаев остановился и оставался стоять, ожидая ответного выстрела. По истечении установленной 30 минут обнаружилось, что подпоручик Ромашов отвечать противнику не может. Вследствие этого секунданты предложили считать поединок оконченным. При перенесении подпоручика Ромашова в коляску последний впал в тяжелое обморочное состояние и через 7 минут скончался. Показания младшего врача коллежского асессора Знойко при всем прилагаю. Штабс-капитан Диц.